Глава 13. Из потайной лавки я вышел вполне довольный проведенной сделкой. В кармане лежали несколько купюр и мелочь, которые я раньше и за деньги не посчитал бы. А сейчас реально радовался, что в моем кошельке пополнение. Думаю, Матвей тоже обрадуется, но ему причиталась лишь небольшая часть от этой суммы. Я в основном заработал на различной ботанике. Значит, буду продолжать собирать травы. Так-то хорошо, что все мы вернулись практически без потерь. Лишь пара ранений и все. А если в следующий раз повезет меньше? Что я буду с этим делать? Я вчера дыру на заднице за 2 приема вылечил. Надо срочно подумать о третьем круге. Я уже подошел к нему вплотную. Теперь бы еще немного попрактиковаться, чтобы набрать энергии для прорыва. Потом искать, где это делать, чтобы мне не смогли помешать. Может, снять где-нибудь комнату на дальнем от аномалии краю города? Посмотрел расценки в сети и сильно обрадовался. Выбора особо не было, а то, что осталось, отличалось высокой ценой. Моих сбережений вместе с пополнением едва хватит. А еду тогда на что покупать? Непривычный вопрос для сына князя, правда? Попробую завтра у Герасимова спросить насчет помещений для прорыва. Может, он что подскажет? Должны же как-то местные маги развиваться. А может, и Стас знает, но его посвящать в это дело я пока не хочу. Он неплохой парень, и нет повода ему не доверять, но на 100% я все ж пока не уверен. Итак, сегодня у меня свободный день. Из оставшихся дел только сходить с Матвеем на рынок и закупиться продуктами на неделю. Приготовить что-то на сегодня, на весь день, чтобы потом об этом не думать, и можно спокойно заниматься самообразованием. А еще насыщением организма энергии с помощью имеющихся теперь в наличии магических кристаллов. «Чего это вы так долго?» – спросил Матвей, выходя из тени деревьев, когда мы со Стасом вернулись на это место. «Зато не с пустыми руками!» – улыбнулся я и вручил ему его заработок, который я заранее положил отдельно в другой карман. «Ну как тебе?» «Обалдеть!» – Матвей принялся пересчитывать свой гонорар за добычу. «Не супер до хрена, конечно, но больше, чем я рассчитывал точно!» «Это дело обязательно надо отметить. Ты не находишь? Первая добыча должна быть обмыта в каком-нибудь трактире, чтобы не стало последней». «А вот тут ты заблуждаешься», — хмыкнул Стас. «Хорошо, отметив первую добычу в местном трактире, ты сильно рискуешь остаться без нее. А может, вообще грохнуть где-нибудь в темном переулке». «Слышал?» — спросил я у Матвея и усмехнулся. «Так что лучше пойдем, закупимся на рынок и дома отметим». «Ну ладно», — неохотно согласился мой напарник. «Он явно хотел повеселиться вдали от малой родины. Но придется себе в таком удовольствии отказать». «Пусть хоть так будет. Тогда давай темного эля в разлив купим домой. Хоть так отметить. А то как-то это неправильно». Я не стал ему перечить по поводу эля. Себе я планировал купить добрый сибирский квас. У меня слишком много планов на сегодня, чтобы бездарно топить их на дне бокала. Да и вообще для мага добровольно заниматься ослаблением концентрации разума – такое себе. Сумки с продуктами притащили домой, разложили по холодильнику и полкам шкафа. Матвей изъявил желание приготовить что-нибудь эдакое. Я не возражал. Помог ему немного с заготовками. Потом, когда он сказал, что я ему больше мешаю, чем помогаю, с удовольствием принялся за выполнение своих планов. Я собрал все имеющиеся кристаллы, разложил их в определенном порядке перед собой на полу, сев в позу лотоса и начал медитировать, стараясь не обращать внимания на производимый Матвеем на кухне шум. Не сразу, но получилось. Я почувствовал мощный приток энергии во всем теле, который усиливали магические кристаллы. Буду потихоньку привыкать и тренировать магические пути. Второй круг маны пульсировал и просился наружу. К прорыву третьего круга я практически готов, осталось совсем немного потренироваться и в путь. Утром понедельника я вскочил бодрым и веселым, в отличие от Матвея, которому пришлось вчера эль пить одному. Я на это искушение не поддался. Судя по помятому лицу моего товарища, я правильно сделал. Зато работать сегодня смогу в полную силу. Герасимов увидел меня прямо с порога и жестом подозвал к себе. «Готов к новым трудовым подвигам?» — спросил он, ехидно улыбаясь. «Ох, не к добру это все». «Конечно, готов», — сообщил я. «Значит, идешь по палатам с первой по пятую и очищаешь всех пациентов от накопленной негативной энергии», — порадовал он меня. «Это хватит тебе, чтобы уработаться как следует». «Анатолий Федорович», — отпрянул я от такого предложения. «Но вы же сказали к новым подвигам, а что в этом нового? Я только этим и занимался все время». «Что нового?» — хмыкнул он, слегка прищурившись. «Пациенты новые. Иди работай, а то я быстро сменю милость на гнев. Мало не покажется». «Ну хорошо, я все сделаю. буркнул я и пошел переодеваться в ординаторскую. «И отдыхать не забывай, студент, чтобы тебя потом откачивать не пришлось!» — крикнул он мне вслед. «Не забуду!» — сказал я себе под нос, надел чистый халат и пошел в первую палату. Она была дальше, начну с нее. Опять эта нудная однообразная работа. Я переходил от пациента к пациенту, делая одно и то же. Очищение от негативной энергии аномалии мне уже давалось теперь значительно легче. Но хотелось бы заниматься чем-то более значимым. Но пока Герасимов не дает добро, я и дергаться лучше не буду, чтобы не навлечь на себя его гнев. Всему свое время, да и с наставником, лояльно к себе настроенным, добиться всего намного проще. А лояльность еще заработать надо. Когда переходил из третьей палаты в четвертую, как раз думал немного посидеть помедитировать, чтобы восстановиться, а то меня начало пошатывать. Именно в этот момент навстречу шел Анатолий Федорович. Он молча остановил меня рукой и приложил ладонь к области сердца. Вскоре на его лице появилось удивление. «А я смотрю, ты уже и к третьему кругу готов», — сказал он, посмотрев на меня более теплым взглядом, чем обычно. «Сейчас отдохни немного и продолжай дальше. На пятой палате не останавливайся, там в шестой и седьмой контингент обновился. Им тоже надо сделать очистку. Лучше медитируй после каждой палаты, чтобы не истощиться. Сейчас это для тебя нежелательно, понял? А то ты уже сейчас к этому близок». «Да, Анатолий Федорович, понял, спасибо», — ответил я. «Было приятно понимать, что о тебе заботятся, а не просто гоняют по кругу, пока ты не свалишься». «Когда седьмой палатой закончишь, найди меня», — коротко бросил он и побежал дальше с развивающимися полами расстегнутого халата. Я зашел в ординаторскую, где никого не было, забился в дальний угол и сел в позу лотоса, чтобы помедитировать как следует. От входа в кабинет меня по итогу не было видно. Я начал жадно впитывать свободную энергию, упорядочивая в организме и насыщая ею круги маны, как вдруг услышал голоса вошедших целителей. «Как думаешь, возьмет Толян сопляка на работу?» — спросил один. «Да хрен его знает!» — ответил другой, более басовитый голос. Он принадлежал худому, как смерть, целителю немного старше меня. Я встречал его в коридоре. «Сначала замучает очищением от негативной энергии. Потом будет смотреть. Ты-то чего за новичка переживаешь? Чистит он всех за нас, и пусть чистит. Работы так хватает». «Я за него переживаю?» — спросил первый и хрюкнул, как молочный поросенок. «Да нахрен он мне сдался! Сейчас его Толян загоняет рутиной, и он сам сдуется и свалит отсюда. Он же городской, видать, они там нетерпеливы, им подавай все и сразу. И этот такой же хлюпик скоро прокиснет. Говорю тебе, свалит он от нас скоро». Пока я слушал этот не очень приятный диалог, организм полностью насытился энергией и был готов к работе. Я решил больше не скрываться, молча встал со своего насиженного места и пошел на выход из ординаторской. Эти двое целителей резко замолчали. Они сидели на диване и спокойненько попивали чай с баранками. Первый, как я предполагал, оказался толстяком лет 30 с неприятной внешностью деревенского дурачка. Непонятно, как он стал целителем. Второй, именно тот, тощий, которого я уже видел. Оба молча проводили меня взглядом, продолжая отхлебывать из чашек, а когда я закрыл за собой дверь, захохотали в голосину. Не думаю, что они почувствовали себя дискомфортно от того, что я слышал их разговор. «Значит, считаете меня капризной городской пустышкой? Ладно, я докажу вам обратное». Но не сразу. Не сейчас. А вот и четвертая палатка. После нее останется еще три. Медитировать я теперь буду после каждой. Герасимов прав. Истощать круги мана не стоит. Надо, наоборот, почаще насыщать. А моя монотонная работа с удалением негативной энергии аномалии только поможет мне в этом. Медитировать в ординаторскую я больше не ходил, чтобы не спровоцировать на высказывание этих недоделков, а уединился в туалете и там спокойно восстанавливал запасы энергии. Очищение от негативной энергии я делал уже практически не задумываясь, на автомате. Даже перестал замечать, как переходит от одного пострадавшего к другому, думая о своем. Ну вот сейчас я уже совсем скоро буду готов к прорыву, а где его делать? Может, найти какой-нибудь заброшенный дом? Типа того, в подвале которого находится скрытый от посторонних глаз скупка добычи. А может, у Светы спросить и обосноваться для своей цели именно в этом доме? Если она или истинный владелец этой конторы будет не против, то надо будет подготовить помещение, а информации о том, как это делать, в сети отсутствует, есть лишь общие понятия. Надо еще попробовать попасть в местную библиотеку. Может быть, там смогу отыскать нужную мне информацию. Сам не заметил, как очистил от негатива последнего пациента в седьмой палате. Трое из тех, что здесь находились, оказались заражены ею не очень интенсивно. И я еще был полон сил. Герасимов сказал найти его, наверное, сейчас даст новое задание. Ничем не отличающееся от старого, только местоположение пациентов. «Ты уже все?» — откликнул меня откуда-то сзади Герасимов. «Да, семь палат очищено, как вы и просили», — ответил я, предвкушая продолжение банкета. Даже спокойно вздохнуть не успел. «Тогда пойдем, я тебе кое-что покажу», — сказал он и решительно направился в конец коридора. Я пошел вслед за своим наставником, едва поспевая. Интересно, что же он задумал? Ну, по крайней мере, не продолжение очистки пациентов. Очень на это надеюсь. А то уже в глазах рябит от них. Мы спустились по лестнице в подвал. В морг, что ли, меня ведет? Интересно, хотел бы посмотреть. Многие боятся трупов. Надеюсь, что мое любопытство окажется намного сильнее страха. И потом, чего их бояться, не укусит же. Внезапно Анатолий Федорович остановился у одной неприметной двери с табличкой, предупреждающей об опасности для жизни из-за высокого напряжения. «Зачем нам понадобилась сейчас электрощитовая?» Герасимов достал из кармана увесистую связку ключей и открыл дверь. Сразу за ней показалось типичное содержимое электрощита. Что это такое, я уже знал. Пытался залезть в подобный в подвале нашего фамильного замка. Меня вовремя успели оттащить. Мне лет 10 тогда было. На всю жизнь запомнил, как на меня кричал отец. Герасимов потянулся рукой к оленным шинам. Я уже хотел оттащить его обратно, ухватившись за халат, удивляясь его странному поведению, но не успел. Он повернул один из замыкателей, и задняя стенка упала в сторону, освободив проход. Метрах в трех впереди была еще одна дверь, теперь уже тяжелая железная. На петлях, с подшипниками. Задействовав еще один массивный и замысловатый ключ, целитель с трудом открыл толстенную дверь и махнул мне рукой. «Заходи», — сказал мужчина, загадочно улыбаясь. За дверью было небольшое квадратное помещение, 3 на 3 метра. Пол застелен пестрым ковром, в дальнем углу стоял железный шкаф, на потолке одинокий фонарь за решеткой. Непривычный глаз решил бы, что это пыточная. Но я уже начал догадываться, что это за комната. Висящие на стенах артефакты, предназначенные для защиты от магического воздействия, говорили об этом весьма однозначно. «Судя по выражению твоего тела», — начал Герасимов, внимательно глядя мне в глаза, — «ты уже догадался?» «Это комната для прорыва на следующий круг?» — спросил я, хотя бы уже практически в этом уверен. «Именно!» — широко улыбнулся целитель. «Ты уже готов. Поэтому завтра утром проноси с собой все, что нужно для прорыва. Не забудь кристаллы и запас воды. Кристаллов-то у тебя хватает? Или я зря тут сейчас воздух сотрясаю?» «Хватает!» — кивнул я. «В субботу как раз добрал недостающие». «Хорошо!» — довольно кивнул Герасимов. «Вещь положишь в тот железный шкаф. Там есть нужные магические книги. В том углу, за железной дверью, находится туалет и умывальник. Вода там для питья, правда, совсем не подходящая. Но если тебе не хватит запасов, то можно ее использовать. Туалет есть опять же. Утром я дам тебе ключи. Железная дверь на входе закрывается на засов изнутри, чтобы тебя никто не смог побеспокоить. Когда все закончится, снова найдешь меня, понял?» «Понял, принял, записал», — кивнул я. «Спасибо вам большое, Анатолий Федорович, правда, не ожидал». «Я не совсем такой добрый, не поверишь», — хмыкнул целитель. «Просто вижу, ты парень упертый и с головой дружишь. А еще чересчур любознательный. А это в нашем ремесле один из важнейших факторов. Учиться надо всю жизнь и практиковаться постоянно, чтобы хватало совести называть себя целителем. Так-то вот, дружок, а сейчас беги домой, отъедайся, отдыхай. И завтра к 8, как обычно, только с вещами». «Понял, Анатолий Федорович», — закивал я. «Буду вовремя, не подведу». «Вот и молодец», — подвел итог Герасимов и подтолкнул меня в сторону выхода. Я шел домой окрыленный. Завтра будет очень важный день в моей жизни, который мне так удачно помогли организовать. Теперь не надо заморачиваться с поиском и подготовкой помещения, а просто прийти и заняться делом, то есть прорывом. По пути домой я зашел в магазин и прикупил канистру, которую наполню водой и положу в походный рюкзак, чтобы не вызывать глупых вопросов, мол, нафига тебе на работе в госпитале понадобилась канистра с водой? На всякий случай заготовлю побольше бутербродов, взял несколько пачек печенья, сушек, вяленого мяса, сухарей. Процесс прорыва может продолжаться от 1 до 3 дней, поэтому нужно подготовиться как следует. «Куда ты собрался?» — выпучил на меня глаза Матвей, когда увидел, как я выгружаю содержимое сумок. Идешь в дальний поход и без меня? А где палатка и спальник? А топор? Ну, топор, ладно, ты и копьем своим сможешь дров нарубить, но без палатки-то как? Да не иду я ни в какой поход, успокойся, засмеялся я, выслушав все его рассуждения. Я утром ухожу в госпиталь на несколько дней, а это запас на всякий случай. Там что, воды нет? Не унимался Матвей. Он подошел ко мне, внимательно разглядывая все, что я купил. «Канистр-то зачем?» «Плохая вода там у них», — хмыкнул я. «Много туалетной бумаги. Тогда надо брать, если их водой пользоваться». «Туалетной бумаги? Фильтровать через нее, что ли?» — выпучил глаза Матвей. Потом до него дошло, и он начал ржать, как конь, согнувшись пополам и вышагивая таким образом по комнате. Я не выдержал и тоже присоединился к его безудержному смеху. Особенно, когда представил, что он уже с утра пил такую воду, и в данный момент его настигли те самые последствия. Несколько минут мы оба тщетно пытались успокоиться и восстановить дыхание. «А если серьезно?» — сказал я, наконец отдышавшись и вытирая слезы. «Я завтра пойду на прорыв третьего круга маны. В госпитале есть помещение, где точно никто не может помешать. Чтобы оттуда все это время не выходить и не рисковать срывом, что, как ты сам знаешь, очень опасно, я беру с собой все это добро, канистру с водой в том числе». «Думаешь, хватит на несколько дней?» — усомнился Матвей, снова окинув взглядом разложенные на столе запасы. «Надеюсь», — пожал я плечами. «От голода точно не умру. Да и от жажды не должен. Там вода все-таки есть». «Тогда туалетки с собой все ж побольше возьми», — сказал Матвей и снова начал нервно хихикать. «А то не ровен час пробоина в теле появится». «Да иди ты», — улыбаясь, отмахнулся я и начал складывать пожитки в рюкзак. «Завтра пойду на работу, как в поход, с рюкзаком за спиной. Надо еще надеть броню, повесить на пояс кинжал и протазан в руку».